танго любви, в котором заведомо ясно, что движемся мы по траекториям разным, и всякая встреча сулит за собой оставание, что неизбежно свершится. Приветствие значит прощание. Меня не будет здесь, потому что я пропал. Тебя не будет здесь, потому что я соврал. Но даже если так, пусть целый сейчас и под него нам танцевать. Танго любви, в котором сольемся так плотно, что не отцепить без ужаса воющей боли. И всякая встреча лишь в будущем повод прощаться. Время не лечит, значит расстаться. Меня не будет здесь, потому что я соврал. Тебя не будет здесь, потому что я пропал. Но даже если так, есть целые сейчас и под него нам танцевать.